Всем привет, дорогие друзья! У нас в студии находится официальный робот-представитель группы Extreme Toilet Dead, и он ответит на несколько простых вопросов. Итак, скажите, пожалуйста, когда, кем и где была образована группа Extreme Toilet Dead? Extreme Toilet Death is Russian group playing acoustic grindcore has been created in 2013 by two guys under influence such bands like Extreme Noise Terror, Napalm Death, Alexander Dertsky, Fui Zabe, Viacide, Cannibal Corpse, Krasnian Pleasant, Sector Gaza and many others. Ну что же, спасибо за интервью.